секретарь Янгонского регионального комитета партии за солидарность и развитие Союза Мьянмы Тавин выступил 29 сентября с призывлением по случаю 19-летия со дня избрания великого Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и 71-й годовщиной со дня основания Трудовой партии Кореи. Адресант выразил уверенность в том, что под мудрым руководством Ким Чен Ына Трудовая партия Кореи, которая прославляется бессмертными именами великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, будет направлять корейский народ только по пути победы и славы.